Глава 16. Двухсекундное замешательство закончилось, и ситуация вокруг изменилась слишком стремительно. Джерс отключился. В его визорах что-то загорелось, мигнуло и погасло, уйдя в точку. Здоровенный Фоггер выбрался, раскидав остатки стены, и вытащил за собой огромную кувалду. При виде нее сам собой вспомнился расплющенный затылок одного клона на улице. Сзади что-то взорвалось, и вместе со звоном разбитых витрин послышался скрежет рухнувшего столба, частично перекрывшего выезд из переулка. И так толком не развернуться, так еще и проход закрыли. «Эй, Кинг-Конг, ты часом не заблудился?» Я посмотрел на Фоггера. Очень большой и какой-то плотно бронированный. В очертаниях его плеч и головы и впрямь было что-то от гориллы. Массивная грудь, усиленные пластинами плечи. Вместо широкого визора — два овальных глаза с оранжевой подсветкой. На лбу какой-то датчик на манер третьего глаза. Громила точно так же с интересом разглядывал меня. А может, ему просто байк понравился. Мы немного поиграли в гляделки, а потом, не сговариваясь, оба перевели взгляды на Джерса. Точнее, на ярко подсвеченной системой скайкрафтовый бур. И одновременно же рванули. Я соскочил с мотоцикла и метнулся к телу Джерса, а Фоггер взмахнул кувалдой и впечатал ее в землю, лишь чудом меня не задев. «Неожиданная скорость для такой туши!» Я откатился, вскочил и прыгнул к противоположной стене, уходя от нового удара. Активировал скаутган и на ходу сделал два метких выстрела, целясь в третий глаз на лбу у Фоггера. Попал, причем оба раза, но... Как там говорят? Слону дробинка? Тут скорее щелбан получился, и даже не фофан. Вот и экономим после этого на патронах. Дальше размышлять мне уже не дали. Фоггер снова замахнулся молотом, намереваясь, если не пришибить меня, то хотя бы отогнать от лежавшего малого бура. Размашисто закинул свою дуру за спину и пробил в землю. Точнее, в какую-то композитную брусчатку или очередной продвинутый асфальт. Вот реально, пофиг, куда пробил. Главное, что мимо меня, и что молот, хоть и ненадолго, но застрял. Я в этот момент делал уже свой третий рывок. Первый использовал, чтобы уйти из-под удара. Второй — чтобы запрыгнуть на остов разрушенной стены за спиной Фоггера, одновременно выхватывая из нее бетонный блок. И третий — чтобы прыгнуть на дроида сверху и с размаху разбить камень о его затылок. Все задуманное получилось. Я элегантно ушел за спину, взлетел повыше и рухнул вниз вместе с камнем. С замахом из-за головы и четким попаданием промеж бронированных ушей, когда он только-только выпрямился, вырвав молот из брусчатки. Вот только достигнутый эффект меня разочаровал. Камень треснул, развалившись на части. На затылке Фоггера появилась малюсенькая вмятинка, и ободралась краска. Он чуть пошатнулся и потряс головой, словно ему не понравилась та мысль, что пришла в голову. А в следующий момент я уже опять летел. По ускоренной, но неконтролируемой траектории. Только щит успел подставить, когда громила развернулся и отбросил меня в стену. Пока я очухался после удара... Пока встал и убедил самого же себя, что боль виртуальная, а позвоночник на самом деле не сломан, меня прикрывала искорка. Жужжала, как назойливая оса, вокруг башни на плечах Фоггера. Я тоже вклинился. Поднырнул под очередным замахом и несколько раз вонзил клинок в ту область, где у человека были бы ребра. Но как ни старался, глубже, чем на 5 сантиметров, клинок не входил. На усиленных броневых листах даже щелей не осталось. Да и не факт, что я достал бы. После каждой попытки дотянуться до здоровяка, мне сразу же приходилось отскакивать и уворачиваться. И лишь в редких случаях удавалось дополнительно прописать ему в башню локтем или пяткой, завершая атаку. Запас энергии опустился ниже 40%. А самым большим моим достижением было то, что я смог выбить молот, повредив Фоггеру несколько пальцев. После чего пошел какой-то совсем уж классический бой без правил. Только костяшки пальцев зудели, словно я в стену долблюсь. Увернулся от его размашистого удара справа. Подпрыгнул и боковым пробил в челюсть. снова увернулся, оказавшись прямо перед ним, и пробил в подбородок. Уклонился уже от второй руки, рывком протащив себя в бок и за спину Фоггеру, а пяткой отталкиваясь от его коленного сустава. Достал гарпуном до затылка, но тот лишь прочертил глубокую борозду. Раскочил по земле между ног, пока он тянулся ко мне в развороте. И снова выдал серию. Колено, живот, подбородок. Замешкался и попал в захват. Громила как тисками, сжал меня за плечи и начал притягивать к себе, чтобы расплющить. Я отдернулся, попытался выставить колено, но не успел. Резкий рывок Фоггера на себя, и в мою голову тараном врезалась башня. Что-то хрустнуло. Так громко, будто у меня в реальности череп раскололся. А в следующий миг я уже снова летел в стену. Экран системы поплыл, покрывшись сеткой мелких трещин. Фигура Громилы смазалась и растворилась в усилившемся снегопаде. Я отмахнулся, выпуская двойника, а сам откатился за обломки стены и, не глядя, проглотил сразу три трофейных пилюли. Вроде даже пуля попалась, вместе с ними вырванная из-под сумка. Кажется, система словила приход. Такую быструю зарядку и восстановление всех систем я только от монолитов до сих пор испытывал. Картинка перед экраном на мгновение ушла в темноту. Система перезагрузилась. Я даже тревожный шепот Боба слышать начал, но отмахнулся, чтобы не мешал. Когда экран загорелся вновь, то перед обновленным визором я снова увидел черную морду Фоггера. Меня вздернули, встряхнули и снова зажали в тиски, намереваясь ударить лбом в голову. Этот удар я уже встретил нормально. Активировал энергетический удар, чуть ли не в момент касания. И нас обоих раскидало по разным углам переулка. Будто электрический разряд между нами взорвался. Фоггер отлетел за разрушенную каменную кладку, а я рухнул на что-то жесткое. «Внимание! Обнаружено новое оборудование. Бур мобильный экспериментальный. Совместимость моделей меньше 50%. Синхронизация с блоком управления невозможна. Доступно только ручное управление». «Перед применением рекомендуется ознакомиться с инструкцией. Адаптация перевода в процессе». Эта искорка перехватила инициативу у системы и прогнала полоску с прогрессом перевода. «Долго!» — прошипел я, извернулся и выдернул бур из рюкзака Джерса. «Да и тот всего-то три кнопки!» Фоггер уже поднялся из завала и, пошатываясь, брел на меня. Заметил, что я держу в руках, и ускорился. Его визоры пару раз мигнули, а система зафиксировала всплеск энергии. Я решил, что он тоже, видимо, пилюлями закинулся. Элементов управления на буре на самом деле было 5, а не 3. Плюс небольшой экранчик и 2 ползунка, которые я тут же сдвинул на максимум. Уж какой бы чужой ни была эта древняя цивилизация, но я уверен, что в формате «тяни толкай» выше значит больше. Во всех мирах одинаковое. А кнопку я, кстати, выбрал самую удобную, до которой легче всего было дотянуться пальцем, если крепко обхватить рукоятку. Опять же, сделал ставку на продуманность системы. Если уж в мои годы старались делать девайсы с интуитивно понятным управлением, то здесь тем более должны. Учитывая, что это гражданский агрегат, а не оружие, удар больше напоминал направленный пучок плотного света. И этот пучок появился примерно через 2 секунды после того, как я вдавил кнопку. Фоггер уже подхватил свой молот и, со свистом раскрутив его над головой, готов был его на меня опустить. В этот момент разродился и мой бур. Он запищал, преобразуя заряд энергии, и выдал расширяющийся в форме конуса лазерный луч. «Экспериментальный, говорите?» Я приподнялся с земли, глядя на закатное солнце. «Снимаю шляпу! Впечатляет!» «Конечно, впечатляет. Смотрел-то я на солнце сквозь метровую дыру в груди Фоггера и дважды пробитый соседний дом». Из легкого оцепенения меня вывел грохот рухнувшего передо мной тела. Быстро закинув бур в рюкзак, я бросился к вдоводелу. Запросил сканирование местности от искорки и, не теряя ни минуты, помчался в сторону гаража Эбби. Северная и западная части города были почти полностью разрушены взрывом, а в центральных районах все еще шли бои. Плотный туман расползался по улицам, захватив почти все пространство. поэтому разобрать, что происходит, было сложно. Но, судя по количеству обездвиженных дроидов, которых мне удалось разглядеть, дела у защитников Бонавилля шли не очень хорошо. Зато Эбби дождалась меня и даже не ворчала, когда я высадил дверь гаража. А потом, довольно грубо и нетерпеливо, ускорил открытие дверей шлюза на ее стороне. Температуру в мастерской я почувствовать не мог, но вода в стакане на столе уже заледенела. А от редких медленных выдохов Эбби шел едва-едва различимый пар. Скафандр у Эбби был темно-синего цвета, из новой крутой фибры. Так что выглядела она не как раздутый неповоротливый толстяк, а скорее как человек в крутой мотоциклетной защите. Рука-манипулятор, торчащая снаружи, эффектно дополняла образ. «А ты говоришь, что замерзаешь. Вон, даже перчатки решил не надевать», — сказал я, закрепляя ранец кислородом и грелкой на спине Эбби. «Пошел ты!» — улыбнулась она, сделав полный вдох и разминаясь, чтобы прогнать тепло по всему телу. «Тебе надо что-то с собой забрать?» «Я бы все забрала, но ограничимся этим», — вздохнула женщина. За стеклом шлема появилась грустная улыбка. А Эбби показала рукой на небольшой кофр и сама же понесла его, чтобы закрепить на байк. Я тоже пристроил крабов к мотоциклу, но спереди. Получилось что-то типа дополнительного бампера с фарами. Вот только грозный вдоводел все больше превращался в новогоднюю шарманку. Музыки и лампочек для полноты образа только не хватало. Оставалось куда-то деть рюкзак с трофейным буром. Заряд в нем закончился, да и пользоваться им на ходу точно не стоило. Но если будет висеть у меня на спине, он помешает разместиться Эбби. «Эй, что это за штука?» — спросила она, проверив, крепко ли держится кофр. «Теоретически, это экспериментальная буровая установка, но против дроидов тоже работает», — сказал я. «Дай посмотреть». «Потом изучим. А сейчас надо найти какое-то укромное место, где ты сможешь дождаться помощи авангарда. У тебя есть идея, где спрятаться?» «А в городе совсем жопа?» «Если они пришли за этим», — я кивнул на бур, — «то жопа пойдет за нами. А там уже и авангард подтянется. Говори, куда ехать». «В километрах 100 отсюда есть старый бункер. Бонавиль сначала там хотели строить, но потом какие-то умники решили быть ближе к трассе. Он законсервирован, но должен быть целым». «А если нет?» «Тогда в 300 километрах есть аванпост авангарда, и еще чуть дальше, но в другую сторону, можно увидеть приют на перекрестке. Так и называется — приют на перекрестке». «Ясно. Выйдем из города и разберемся». Я не стал сразу срываться с места, чтобы дать ей время привыкнуть к вдоводелу. Одно дело — собирать мотоциклы, и совсем другое — на них ездить. Зеркалом заднего вида мне служила небольшая камера в шлеме, на которую искорка передавала изображение. Я взглянул назад, чтобы удостовериться, что за нами нет погони. Увидел, как позади нас большое облако тумана обволокло башню, а в следующий момент строение пошатнулось и стало медленно оседать вниз, пока окончательно не рухнуло, сложившись как карточный домик и подняв в воздух столб пыли. Я прибавил скорость, лавируя между гаражами и промышленными ангарами, и вскоре мы выехали за пределы города. Здесь уже можно будет как следует разогнаться. Конечно, не так, как я это делал, когда мчал обратно в Бонавиль, выжимая из вдоводела все, на что он способен. Эбби такую скорость не выдержала бы. Но стабильные 180 можно было держать. Вдалеке появилось облако снежной пыли. А через несколько минут мы увидели, как к Бонавилю несутся бронированные транспортники с плазменными пушками на крышах. Я насчитал 20 машин авангарда, забитых дроидами. «Кавалерия прибыла!» — прокомментировал я и махнул рукой в сторону колонны. «Можем вернуться!» «Не уверена, что сейчас там будет лучше. А за нами едет кто?» «Пока чисто, и, надеюсь, теперь им будет не до нас!» Я связался по общей частоте с авангардом и рассказал все, что знал о численности нападавших и ситуации в городе. Еще раз все просканировал и, наконец, немного расслабился, сосредоточившись на дороге. Солнце село за горизонт. Желтая луна выползла из-за тучи. Звезд видно не было. Черное небо над нами и лед под колесами вдоводела. И все. будто в какой-то пустоте летим. Только звук мотора, сливающийся с гулом ветра, и урчание голодного желудка напоминали мне о том, что я все еще находился в физическом мире, а не попал каким-то волшебным образом в другое измерение. В какой-то момент о физическом мире напомнил и запах кофе. Это рядом с моим креслом нарисовался Боб. «Ты как там? Я решил, что тебе нужно взбодриться», — сказал друг и подал мне теплую термокружку. «Ты уже сколько часов в синхронизации сидишь?» «Я на финишной прямой. Почти добрались», — ответил я. Сделал глоток кофе и разорвал пакетик с суперфудом. Только сейчас понял, насколько проголодался. Вот бы сейчас бургер со знаменитой кенгурятиной Данди заточить. «Я уже хочу послушать про твои приключения», — проговорил Боб. «Одним вызовом авангарда и откачиванием тебя от обморока сыт не будешь». «Дай до бункера доехать, и все расскажу». Боб еще немного походил вокруг моего кресла, как будто это действие как-то могло помочь ему увидеть заветную картинку. Но потом угомонился, завалился на свою кровать и чем-то увлеченно захрустел. А я почти залпом допил свой кофе и услышал сигнал системы, предупреждающий о появлении фоггеров в зоне действия сканера. Два энергетических сгустка сели нам на хвост и быстро догоняли. Если у них техника уровня вдоводела, то это еще не предел. Я посмотрел на карту. К авангарду не пробиться, в закат не уйти. Так что надо как можно скорее высадить Эбби и потом увести погоню за собой. Сообщать Эбби, что нас преследует, я не стал. Только убедился, что она выдержит дорогу, и прибавил еще немного скорости. Я гнал так до самого бункера, контролируя, как быстро к нам приближаются фоггеры. Бывшая времянка представляла собой одиноко стоящий одноэтажный бункер. По форме он был похож на обледенелую избушку. В моем детстве про такие сказки сочиняли. Большие сосульки свисали с треугольной крыши, едва ли не касаясь земли. Краска почти совсем слезла с покосившихся стен, предоставив инею полное право хозяйничать на них. В створках ворот чернели два больших иллюминатора. «Ты уверена, что здесь хоть что-то функционирует?» — спросил я Эбби, притормаживая и с сомнением разглядывая бункер. «Жилой модуль под землей. Не пятизвездочный отель, конечно, но думаю, что жить можно. По крайней мере, какое-то время. Пойдем проверим». Я припарковал вдоводела за бункером, чтобы хоть как-то убрать его с дороги. Вокруг нас простиралась на сотни километров ледяная пустыня. Чудеса маскировки я тут не проявлю, даже если очень постараюсь. Мы подошли к воротам. «Ну, повернись к мерзлоте задом, а ко мне передом», — пробормотал я всплывшую в памяти фразу. «Что ты сказал?» — переспросила Эбби. «Так, ничего. Это я на своем. На сказочном». Ворота оказались закрыты. Я не стал долго ходить вокруг да около. Что-что, а двери выламывать я тут уже неплохо научился. Толкнул одну проржавевшую насквозь створку. Послышался хруст сломанного механизма. Я бил до тех пор, пока створка не поддалась. Потом сдвинул ее плечом. Мы с Эбби зашли внутрь и оказались на достаточно просторной площадке, где легко мог бы поместиться фургон средних размеров. Эта же площадка была и лифтом, который вел в шлюзовую камеру. Ветер, ворвавшийся в ангар вместе с нами, разметал по полу остатки мусора. С полки на одной из стен слетела пустая банка из-под какой-то жидкости и покатилась мне под ноги. «А вот с этой дверью уже нужно аккуратнее», — сказала Эбби, подбежав к ящику с пультом управления. «Так лихо выбивать не стоит, но я справлюсь», — уверенно добавила она, рассматривая замок на стене рядом с пультом. Женщина уселась рядом с блоком управления и нажала какую-то кнопку на своей руке-манипуляторе, после чего из указательного пальца появилась маленькая отвертка. «Я принес запасные ранцы с кислородом. По моим расчетам, первый уже пора менять. На всякий случай оставил крабов для охраны изобретательницы, а сам пошел наружу, то и дело поглядывая на карту». «Эбби, вскрывай все поскорей. Грузись в бункер и закройся там. Никому, кроме меня, не открывай. Если что, вызывай авангард». «А ты куда?» «Байк перепаркую, заодно проверю, нет ли погони». «Хорошо, Ты там поаккуратней только. Трофейные колеса не ломай, они пригодятся.